эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Вялікая Кракотка, што пад Слонімам. Малая Кракотка – адна з найпрыгажэйшых вёсак, што мне давялося бачыць за ўсё жыццё. Так напісаў пра Кракотку Уладзімір Караткевіч, і клясік меў рацыю. І вялікая, і малая Кракотка ляжаць у маляўнічай нізіні паміж двума узвышшамі. Адно ўзвышша парасло густым лесам, а на другім – карцінныя лугі з пералескамі. Але Кракотка славіцца не толькі сваімі краявідамі. У міжваенны час тут бруяла беларускае культурнае жыццё, тут дзейнічала ячэйка таварыства беларускай школы, тут працаваў кааператыў «Дабрабыт», частка даходу якога ішла на набыццё літаратуры для ўласнай бібліятэкі. У 1930 годзе тут, дзякуючы «Дабрабыту», быў пабудаваны народны дом з глядзельнай залею на 300 чалавек. І няўжо ў такім беларускім цэнтры не засталося нічога ад слаўных часоў? Расказвае жыхарка Вялікай Кракоткі былая настаўніца беларускай мовы і літаратуры Леанціна Жыткевіч. Ці правда, што от Кракотка была сапраўды такая вот вылучалася нечым сярод астатніх вёсак, сваёй беларускасцю, сваёй культурнасцю? Да. Вот то тое, што тут было ТБШ, да, это след, да, пакінула нейкі, так? Тут, знаеце, што быў народны тэатр, вот. Тут пастаноўкі тыя, Янкі Купалы Паўлінку ставілі, Прымакі, там і ты збянтэжаны Саўка, я не знаю, хто аўтар гэта. Ну, многія была, тут был Трофимович Василь Прокопович, он же был членом этой организации. И он працавал со мной в школе тут. Эдукацыйная работа. Тут нават проводили, як вам сказать, навучанне. Якое навучанне? Каб хоть человек крыху мог читать и писать. Вот это я знаю. Прокопович мне все хотел отдать эти все свои паперы. Ну и, знаете, не хим все. Вот, Станиславна, я вам принесу. Вы цікавіцеся гэтым, я вам прынясу, не прынёс. Гэтыя паперы, это паперы пра ТБШ. Да, да. Таварыства беларускай школы. Да, да. І ён вам не аддаў. Всё сабраўся, прынясу. Ну і вот нека я таксама тут то і не прынёс ён. Я не знаю, хату прадаў сын, дзе тыя паперы, уже вядома, што няма. Вядома, я зайшоў у хату, дзе некалі жыў той Васіль Трафімович, але новыя гаспадары, вядома, нічога не ведалі, ні пра якія паперы, ні пра якую ТБШ. От нельга адкладаць на заўтра. Нельга адкладаць на заўтра такія рэчы. Аддаеш? Добра, аддавай. Зайсці, ну, і забраць. Таму што ўсё гэта будзе, столька прапала дакументаў, да, вот такіх вот. Вот у яго было адзін памрэ. Не перадаў, прыязджаюць сваякі, якім это ўсё да лампачкі ўсё. Да, да, да. І пры тым, знаеце, такі быў чалавек інтэлігентны, культурны, многае ведаў, часта бываў у Вільні. Там жа вот праводзіліся пасяджэнні, мабыць. Да, тут усе пісьменнікі пабывалі. Тут пабывалі, ну, тут шмат пісьменнікаў. Да, да, да. Чаму пісьменнікі ездзілі менавіта сюды? Ну, знаеце што, у рэспубліцы это была перадавая бібліятэка. І, як кажуць, такі прасвяцільны цэнтр, правда, навуковы, да. Ага. І тут от Караткевіч быў, то бачыце запісь, я даже сабе выпісала была. Ён сказаў, што унікальная вёска. Такой вёскі я нідзе не бачыў. І, як ён сказаў, гэта вёска падобна Швейцарыі. Вот. Такія краявіды, якіх нідзе няма. Тёзка таго настаўніка, 90-гадовы Васіль Сцяпанавіч Трафімовіч, колішні трактарыст, выдатна памятае тыя вечарыны і спектаклі, якія адбываліся ў ягоным дзяцінстве. Люди говорили по-белорусски, знали, что белорусы считались, но на подпольшие были под оккупацией. Ну, что ж, люди говорили все по-белорусски. У Припольши поставили, у нас тут был, где сейчас магазин был, как это назывался, народный дом. Там ставили спектакли, приезжали, там, понимаете, из разных деревень, Собиралося людей почти с всего района тут. Много было. Музыка была, и танцы, и все тут. Съезжались они то, что аж даже, может, слоем изъезжали. Тут были люди тоже, и коммунисты это, и в тюрьмах сидели. Из Малой Кракоты тут одного в тюрьме замучили поляки. В Картуз-Берозе. Петручение. Стары Васіль ведае цану не толькі польскай уладзе. Па савецкіх часах былы калгасны трактарыст таксама не настальгіруе. Вы знаеце, пры Савецкім Саюзе тут былі начальнікі, гэтыя камуністы. Яны тут што, так яны як хацелі, так і рабілі. Захоча табе што-небудзь запісаць, захоча. Не захоча, ён табе запишу половину, все. А люди, ну, як люди, знаете, люди были нормальные, як люди, да. И начальники были, знаете, эти, служили верно Советскому Союзу. Я так само не люблю слово «советский». Вот когда советский кажут, что это что-то хорошее, не, советский – это что-то нехорошее. Не, это была жизнь, хай Бог крыла. Это я уже трактористом на этой гусенице, день и ночь. Нас-то не кормили, тогда заставляли, знаете, робить и день, и нож. Ну, это к 100 рублей заробить, 120 в месяц, это хорошо. Хорошего ничего не было. При Советском Союзе, знаете, деревня эта была забитая, совсем была, никудышняя. У адрозненне ад трактарыста Трафімовіча былая трактарыстка Марыя Жарко проста ідэал савецкай жанчыны, перадавіца, дэпутатка Верхоўнага Савета БССР, якую цалаваў сам Леонід Ільіч Брэжнеў. 30-летие победы было. Я была в Москве на торжественном собрании, посвященном этой дате. Читала текст приветствия от молодежи Советского Союза. Мы пятерых стояли, это рабочие, там от крестьянства. Потом мы, значит, вышли, уже прочитали текст приветствия, вручили ему этот приветственный адрес. И вышли за кулисы. И он вышел вслед за нами. Мы со своим этим куратором с ЦК комсомола стоим. И вышел Брежнев, подошел, ну, там, по слову, и он подошел ко мне и говорит: «Вот вы бы могли в кино сниматься, чему вы выбрали такую профессию, мол, не женскую?» И все, говорит, «Вы даже не похожи на трактористку». И он меня так обнял хорошенько, ну, так добро, и поцеловал. И пригласил нас на торжественный ужин. У Лофа Пальмы стоял коли меня Фидель Кастро, потом с этой стороны была Зыкина, Косыгин. Там много руководителей стран всех. Ну, они еще не будут такие страшные развалины. В 75-м году еще его только расцвет был. И он стал... Я еще мужчина был. А я считаю, он меня поцеловал как руководитель. Не как мужчина. Потому что отношения мужчины и женщины – это совершенно разные. Это совершенно другое. Памятаете, есть такая теория, что все люди знакомые проз 6 рукопотисков. Я не утрымался и поцеловал у щечку гэтую прыгожую кабету. Не як кіраўнік, а як журналист. Але затое мы с Брэжневым целовали одну жанчыну. Будынак новага дома культуры, дзе была і бібліятэка, і пошта, і заля, быў пабудаваны ў 1970 годзе. Зараз гэта голы шкілет з павыбіванымі шыбамі. А ў будынку былой кракоцкай школы размясціўся мужчынскі манастыр. Манастыр жа забраў і руіну дома культуры. І пустуючыя кракоцкія дамы таксама выкупіў манастыр. Пра гэта мне распавялі дзве кракоцкія бабулькі. Не шкада вам бібліятэкі сваёй? Чаму не шкада? У нас ужо ўсё пазакрывалі. У нас клуб быў гадыкі харошы, у раёне не было. Закрылі клуб, закрылі почту, закрылі бібліятэку. От яшчэ адно, слава Богу, ФАП і магазин. І ўсё гэта нашы дастопримечательности. И монастыр. Все хаты позакупливали. А им на во что? Живут, приезжают. Вот эту купили, вот хату тоже приезжают. Тут уже их считается, к дом паломника, к приезжающему да. монастырь, тут ночуют. Уникальные книги с автографами письменников переехали с Кракотки у суседние Сялявичи. Местится тая библиотека у полове колишнего дитячего садка, а у другой половине садка – больница сестринского догляду, где доживают свой век самотные старые, расповедая библиотекарка Ирина Кранец. Живут тут, она уже, тут и умирают, тут и уже забирают их, и все. Але хорошая больница, так чистенько, аккуратненько, тут молодцы, 4 медсестры, 4 нянечки. У библиотеки, окромя спадарыни Ирины, знаходилась одна читачка и мужчина с дитячими доверливыми вачима, 40-годовый пациент больницы, який приходит сюды поглядеть картинки. А вы ведаете, где вы живете? Вот. Сялявичи, правильно. А, город Сялявичи, так? Да. А Беларусь, вы ведаете, что такое Беларусь? Кто президент у нас? Лукашенко. Правильно. Лукашенко. А где Лукашенко? Где? Где Лукашенко там? Где Лукашенко? Где в библиотеке Лукашенко сидит? Ну, о, правильно. Не, я не хочу гэтым дыялёгам сказаць, што ў Кракотцы усяму конец. Кракотка адыграла вельмі вялікую ролю ў станаўленні беларускай культуры, і кракоцкія сляды яшчэ праявяцца не раз. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў вёску Вялікая Кракотка, што пад Слонімам. З вами был Змітер Бартосік. До новых сустреч у эфіры.